Глава 6. Утро. Утро после первого в моей жизни секса наступает нерадужно. Будет не поцелуй и жаркий шепот ненасытного любовника, а сильная головная боль и переполненный мочевой пузырь. Никаких сплетенных рук и ног, объятий, лепестков роз и прочей воображаемой фигни. Мой первый сексуальный партнер совершенно независимо от меня лежит на спине, закинув одну руку за голову, вторую уложив на собственный живот, и спит. Мой трезвый ум признает три вещи. Этот парень по-настоящему красив. Невероятно не только то, что я оказалась способна с ним переспать, сколько то, что уснула на чужой территории. Третье. Я, не переставая, живу в иллюзиях, и мне жизненно необходимо избавляться от них, а не от девственности. Стараясь быть тихой, сползаю с постели и прихожу в ужас. Мои бедра перепачканы кровью так, словно я пережила не эпизод дефлорации, а полостную операцию. Лихорадочно ищу свои джинсы. Нахожу и натягиваю так быстро, как могу, только чтобы скрыть этот кошмар. Но Кай, очевидно, успевает открыть глаза вовремя, потому что в следующее же мгновение одеяло резко сдернуто с кровати. Нет, на постели нет пятен спермы, обнаружить которые я так страшусь. Она осталась в заброшенном им в угол презервативе. Все гораздо хуже. На серой простыне сердечками и надписью «С днем рождения», которую я смогла разобрать только теперь, даже не гордо олеет, а уродливо пятнает моя засохшая за ночь, а потому изменившая свой цвет на коричневый кровь. Я в ужасе от того, как ее много. Хоть и знаю, что в моем передержанном случае такое возможно. После 22 лет дефлорация болезненна и может сопровождаться обильными кровотечениями. Дерьмо. Это и было первым, что он сказал. Вторым было. Неожиданно. Не думал, что ты любишь экстрим. У тебя женские дни? Нужно было предупредить. Без обид, но я не любитель извращений. Он осекается. А я натягиваю остатки своей одежды с суперскоростью и одним только желанием бежать. Не имея сил даже взглянуть в его глаза своими, стремительно теряющими фокус то ли от обиды, то ли от стыда, я умудряюсь все же пролепетать. Извини. И зачем-то пока. Как будто после этого кто-то хотел бы меня снова увидеть. Но уже, толкая дверь его комнаты, я слышу хриплое и злое «Стой!». Это «стой» придает мне еще больше ускорения, и я вылетаю в гостиную, где вчера гремела вечеринка. На диване спит Лейв. Сквозь открытую в другую спальню дверь виден лежащий на животе и укутанный в простынь Олсен. Больше я не успеваю ничего заметить, потому что бегу к входной двери, моля Бога, чтобы она не оказалась закрытой. Но вполне четко умудряюсь услышать. «А я тебе говорила, Марина». И что? Он и эту выгнал, которую уже по счету. За дверью на мгновение останавливаюсь, чтобы собраться с мыслями, перевести дух и проверить, застегнута ли на мне одежда. Успеваю даже саркастически усмехнуться и вынести вердикт. А разве не это было планом? Секс без обязательств. Все вполне гладко прошло. Парень даже позаботился о предохранении. Ну, подумаешь, выгнал. Но он не выгонял. Дверь распахивается от удара. Кай, зажав в районе паха обернутую вокруг бедер простынь, с самым обескураженным выражением лица, на которое вообще способен мужчина, упирается в меня взглядом и от неожиданности теряется сам. На мгновение. Потому что доли секунды спустя мое правое плечо до боли сжато его свободной рукой, и он орет в мое лицо, заставляя зажмуриться. «Я пошутил, ясно? Тупо пошутил». По-идиотски пошутил. «У тебя что, не бывает тупых шу?» Он не успевает доорать свой гнев. «Потому что я вижу и вижу пронзительно. Боли, ночной, физической и утренней, душевной, требовался выход. Он замирает. От неожиданности ослабляет хватку. И я выскальзываю, чтобы окончательно сбежать. В тот эпически провальный момент моей жизни мне было искренне наплевать на того, кто постелил на его кровать ту простынь. Ясно же, Не сам этот парень страдал сентиментальной любовью к собственным именинам, а Кай, для которого тот момент оказался не менее провальным и не менее эпическим, возымел на всю оставшуюся жизнь психологическую травму, вылившуюся в сексуальное извращение. Но о нем позже.